Глава шестая. Предложение и сюрприз. «Что?» Вот это прозвучало двусмысленно. Не может Джон всерьез делать такое предложение скромной серой мыши, не наделенной ни красотой, ни талантами. Что он задумал? Опять использовать меня? Я не понимала. «Не паникуйте так», — усмехнулся некромант, по привычке отряхивая свои белоснежные манжеты. «Я говорил не о свадьбе с императором, и даже не о его постели, как вы, возможно, могли подумать. Хотя тут он примолк и хитро прищурился. Такой шанс для старой девы. Лечь в постель, да не абы кого. Магистр, вы забываетесь». «Неужели?» «Тогда простите меня, я ничего подобного не имел в виду», — очаровательно улыбнулся мне этот белобрысый негодяй. Я уже серьезно начала подумывать вцепиться ему в волосы, когда следующее предложение остановило меня. «Мне нужна распорядительница отбора невест Его Величества. А вы, леди Мэри Шерри, идеально подходите для этой должности». Я замерла. Предложение было соблазнительным. Я смогу постоянно находиться рядом с принцем и видеть всех женщин, что его окружают. В этом случае, как бы Каролина от меня не пряталась, я найду ее. Но в чем подвох? Максимилиан Тар не так прост, чтобы предлагать столь важную и почетную должность первой встречной. И даже если он узнал меня, какой в этом смысл? «Весьма благодарна вам. Но за что такая честь? Почему я? Это же действительно обязанность царствующей императрицы. Но наш император вдовец». «Да, но в вашем распоряжении множество куда более знатных особ на эту должность». «Позвольте быть с вами откровенным, леди Шерри». Некромант взял меня под локоток, потянув в сторону от толпы. И не успела я кивнуть, как мы перенеслись в до боли знакомый мне кабинет. Кабинет магистра в сумеречном дворце. «Прошу еще раз простить мои вольности, леди Шерри», — проговорил Тар, сбрасывая фрак и устраиваясь у себя в кресле. «Но наш разговор не для чужих ушей, а тут совершенно безопасно. Прошу вас, присаживайтесь». «Ага, конечно, безопасно», — сказал кот мышки. «Я не понимаю». «Не беспокойтесь, наш уход с бала прошел незаметно для всех. Поверьте, я об этом позаботился». Ситуация вырисовывалась деликатная. Тар обладал удивительным талантом, изящно идти напролом. За все свои столетия я такого наглого интригана еще не встречала. Надо быть настороже и не уступить ему, а создать для себя выигрышную позицию. Я собралась, уселась поудобнее в предложенное мне кресло и прямо задала вопрос, точнее, отдала команду. «Объяснитесь. И подробно, иначе...» «Все-все, леди Шерри, я сдаюсь», — со смехом поднял руки некромант. «Поверьте, в ваших угрозах я не сомневаюсь. Видел, как вы запугивали главу имперской безопасности». «И?» — высокомерно поторопила я. «У старых дев высокомерие выходит лучше всего». «Все просто. Вы нейтральная сторона. Да, есть много дам из высшей аристократии, которые могли бы прекрасно сыграть роль распорядительницы. Но есть одно большое «но», леди Шерри. У каждой из них есть дочь, племянница, кузины или кто-то еще, кто идеально, по их, конечно же, объективному мнению, подойдет лучше всего в супруге его высочеству. А я? А вы лицо новое, в столицу прибыли недавно, связями обзавестись не успели, при этом вы аристократка. Ваш же батюшка был виконт? Я кивнула. Ну вот, радостно воскликнул этот интриган, значит, с этой стороны проблем не будет. А с другой стороны? «Вы некрасивы и вышли из брачного возраста. Вы серая мышь, леди Шерри. И это прекрасно. А вы не сдерживаете себя в комплиментах», — сухо заметила я. «Да бросьте, вы слишком умны, чтобы обижаться на такое. Главное, у вас нет личных стремлений воспользоваться своим положением. Принц будет в безопасности». «С чего вы решили?» «Мы не знакомы и перебросились всего парой фраз на балу, а вы уже делаете выводы на выгодное предложение». «Я за вами наблюдал, и мне понравилось, как вы обошлись с сэром Персивалем. Я бы сказал, было незабываемо, как вы поставили наш новый талант на место». «Забавно. В мнении о сэре Персивале мы явно сходимся. Ну, допустим. Просто посмотрите на перспективы. Вы станете близки с будущей императрицей. А это еще новые перспективы. Я бы даже сказал, это прекрасное и интересное будущее для старой девы. А оплата? По оплате договоримся. Император щедр, не сомневайтесь. Ну, я и не сомневалась, я знала. Хотя мог бы быть и пощедрее, за мои-то заслуги. А что с этого вам, лорд Тар? Я специально обратилась к нему как к аристократу, а не как к магу. Я всего лишь выполняю желание его величества. Допустим. Но должна ли я быть к кому-то благосклонней, к мисс Свифт, например? Тар лишь загадочно улыбнулся. Интересно, враждуют они с Персивалем или дружат? Пока непонятно. С одной стороны, один свет, другой тьма. При этом говорили, что Персиваль не любит темных. С другой стороны, именно Тар представил мне мисс Свифт. И он так и не ответил на мой вопрос. Вы согласны? Мне нужно подумать. Времени не так уж и много, сезон начался. Понимаю, но я не привыкла принимать серьезные решения в спешке. Еще один плюс в вашу пользу, леди Шерри. Кстати, ввиду нашего будущего тесного общения, могу я называть вас леди Мэри? Нет. Значит, договорились. Домой меня доставил Мортон. Довольно необычная обязанность для дворецкого. Но, видимо, магистр действительно хотел пока сохранить наше соглашение в тайне. Вася ждал на подоконнике второго этажа, поэтому прекрасно видел, чья карета меня привезла к дому. «Так-так. Оставил тебя на пару часов, и вот результат. Ты снова связалась с некромантом». «Не начинай, это случайно». Рыжий даже фыркнул от возмущения. «В прошлый раз это тоже была череда случайностей. Ты слишком любопытная ведьма, и тебя тянет на неприятности и к опасным людям». «Для меня мало кто по-настоящему опасен. Забыл? Я просто не хочу привлекать внимание». «Рассказывайте сказки кому-то другому. Ты хочешь и любишь привлекать внимание, а за последние несколько лет слишком соскучилась по всему этому безобразию. Проблем простых людей тебе уже недостаточно, вот ты и лезешь куда не надо». «Ну, Васенька, не злись!» Я попыталась почесать кота за ушком, но была жестоко проигнорирована. «Я не злюсь, я беспокоюсь. Нашей мирной жизни пришел конец, когда ты ввязалась в эту интригу с мандрагорами». «Это не я, это следящие меня втянули». «Брось, ты могла бы это проигнорировать, но не захотела. Тоже мне жертва обстоятельств, не смеши меня». «Ты прав». Я устало опустилась на диван, скинула туфли и облегченно вздохнула. Как ни усовершенствуй магический обувь, ноги все равно устают. Каблуки — это зло, но зло красивое. Василий прищурился и подозрительно посмотрел на меня. «А не чувствуешь ли ты, что время пришло? И ведьмам пора выйти из тени». Я задумалась. «Не уверена, но что-то такое происходит. В магическом фоне идут изменения. На темном континенте возродился Градургаш, а на Альтериане появился светлый маг невероятной силы. Такого не было уже 1000 лет. И драконы. Каролина говорила, что они проснулись. Не уверена, что это так. Это могло быть только предвидение. Но, подозреваю, и мы недолго останемся в тени». «Не подумываешь о том, чтобы принять венец?» «Возможно, но не сейчас. Давай для начала найдем Каролину. Это нужно не только для того, чтобы спасти столицу от ее шалостей». И мы пошли пить чай с молоком и пряниками. Ибо день был нервным и голодным. На осеннем балу я так и не добралась до стола с угощениями, и это было печально. А ночью Вася пошел на разведку. Где-то в столице, кроме самой ведьмы, скрывался и ее черный кот Чер. Ну, как кот, тоже фамильяр, волшебное существо, тесно связанное с магией хозяйки. У каждой уважающей себя ведьмы есть такое хранилище собственных сил, которое поддерживает тебя в беде и, если нужно, воспитает. Никому другому, кроме, по сути, себя любимой, ведьма воспитывать не даст. И утром у меня уже были новости. «Нашел?» «Нашел, поганца!» «Рррр!» Вася нервно вылизывал порванный бок. «Вы подрались? Он не говорил, где Каролина?» «До Каролины дело не дошло. Зло рыкнул Василий и продолжил лизаться. «Тебе помочь?» — обеспокоилась я. «Обычные раны котику моему не страшны, но вот магические...» «Не лезь!» — зашипели на меня. «Очень странное поведение для пушистого. Подозрительно. Выкладывай немедленно, в чем проблема?» Ответом мне был лишь мелькнувший в двери пушистый зад. «Вот что с ним делать?» «Увы, характеры у фамильяров такие же вредные, как и у их ведьм». «Ты хоть хорошо его подрал?» — крикнула вслед недотроги. «Прислугой я не обзавелась. Не люблю, когда по дому шастают чужие, а надо бы. Как без слуг проводить званый ужин? Посему, когда раздался звонок в дверь, я пошла открывать сама. Нет, все-таки мне нужен дворецкий. Кто-то наподобие Мортома, что служит у некроманта. Этакий полудемон с огнем в глазах. А на пороге меня как раз и ждал демон. Темная, почти черная кожа, белые, как лунный свет, волосы и маленькие рога, сквозь которые пробегал небольшой заряд молний от напряжения, видимо. На пороге у меня стоял Дженнет Фарук Анимет Бельхан, испепеляющий демон Градургаша. «Чему обязана?» Демон в упор смотрел и молчал. «Что это с ним? Сам пришел же». Я еще раз, но громче повторила вопрос, и демон вдруг рухнул. Рухнул на колени. Однако... «Темная владычица Зефиран, да зарит тьма властью твоей, да пребудет имя твое в веках». Так, странный тип на коленях и с темной молитвой явно не украшает особняк приличной аристократки. У нас тут респектабельный район, между прочим. И я втащила страждущего к себе в дом. Демон не сопротивлялся, он был вял и тих. Захлопнув дверь, я посмотрела на демона. Он так и не встал с колен и теперь сидел на полу, просто прислонившись к двери. Казалось, молитва лишила его последних сил, впрочем, так оно и было. Я проверила. Еще жив, но еле дышит. Это люди могут жить без магии не так долго, как хотелось бы, но свой человеческий срок имеют в распоряжении. А вот демонам без магии то же самое, что человеку без воздуха. Не прожить. Несколько минут и все, ты покойник. Кто-то прямо-таки высосал магию из моего гостя, почти забрав его жизнь. На шум в холл прибежал Вася. Как бы он ни обижался на мир, но если в доме что-то происходит, он должен быть в курсе. «Что это такое?» — осторожно обнюхав тело, спросил кот. «Испепеляющий демон Градургаша». «У нас на полу в холле? Это подстава!» «Согласна. Вопрос в том, от кого?» «Может, выкинем и закопаем?» «Он знает, кто я, и взывал ко мне в молитве. Как-то неудобно». «Ох, добрая ты ведьма!» «Может, в подвал его?» «На опыты?» «Ну что ты, какие опыты? Я же ничего не провожу». «Ну, помнишь, декан Доретос говорила, что демоны материка Меденос — это другие виды, и их надо исследовать. А тут такой шанс». «Не говори глупости, я ничего не буду исследовать». «Жаль. А что, если это действительно подстава? Тогда нам нужно убрать его из нашего дома поскорее». «Надо», — мрачно подтвердила я. «Может, некроманту подбросим?» Тут я задумалась, идея была хорошая. Но нужен повод притащить полутруп в сумеречный дворец. С другой стороны, можно инкогнито подкинуть. И чем больше я думала, тем больше мне нравился второй вариант. «Решено. К некроманту. И подкинешь его ты». «Почему это я?» — взвился Пушистик. «У тебя опыт есть? Помнишь, как ты тому противному старику дохлых змей в постель подкидывал? И вообще, твоя идея, ты исполняй». Большие желтые кошачьи глаза долго искали в моих совесть, но совесть не нашлась. «Ну хорошо», — сдался фамильяр, — «я сделаю». «Постой. Что еще? Надо же узнать, зачем он к нам приходил. Явно не просто так зашел. Явно, что твое любопытство до добра не доведет». В результате мы притащили полутруп на чердак и начали пытать. Что значит пытать? Это значит приводить обратно в этот бренный мир. Многие исследователи магии смерти полагают, что души живых существ, обретая телесную оболочку, мучаются в мирской реальности, что наше истинное состояние – пребывание вне любых тел физического мира, и что истинное могущество мы обретаем, только освободившись от всех мирских оков. И тут речь о телах, а не о деньгах, как многие сейчас подумали. На самом деле они правы, все так и есть. А если у тебя нет тела, то зачем тебе деньги? Опять же, никто не сможет тебя ни убить, ни посадить в тюрьму. Но я думаю, а почему, имея такое могущество, мы все-таки влезли в тела? И ответ может быть только один – скука и любопытство. По себе знаю, в какой-то момент хочется какой-то интриги, игры, и тогда притворяешься кем-то другим, более слабым, в попытках решить проблему более сложным путем, чем мог бы. Так что любопытство сгубило не только ведьм, но и всех остальных. Почему сгубило? А потому что забыли мы о своем истинном могуществе. Не верите? Ну и пусть. Я-то много общалась с существами из иного мира, потому и говорю так уверенно. И вот вернули мы несчастного, то есть испепеляющего демона, в этот мир. Не сказать, что ему совсем хорошо стало, но в себя пришел. Влила я в него немного энергии, что вчера на празднике так щедро раздавали. До конца оздоравливать не стала. Неясно, с какими целями он к нам заявился. Да и энергозатратно это, а я не из общества благотворителей. «Энфорук, зачем вы пришли ко мне?» Я помнила, что вежливое обращение к жителям Меденоса начинается с приставки «Эн», что означает «уважаемый», и произнесение второго имени. Первое произносят враги, четвертое — самая близкая родня, а третье — друзья и, видимо, дальняя родня. Глаза демона дрогнули, и в них даже загорелся огонь, но слабый. Кстати, он был голубой, а не красный, как у наших демонов. Интересное отличие. «Помощь, Градургаш. Он велел к вам просить помощи». К сожалению, это все, что смог сказать демон, прежде чем окончательно потерять сознание. «И что это значит?» «Просит помочь. Только не ясно, нужно помочь спасти от Градургаша или нужно помочь Градургашу?» Василий с любопытством рассматривал гостя. «Если принять во внимание, что в прошлый раз он представлял темный континент и был как-то связан с Градургашем... Нет, это прям хамство просить помощи у меня для этих сволочей». «Может, все не так, как кажется?» «Может». И тут раздался звонок в дверь. Он тревожной нотой разнесся по всему особняку. Мы с Васей переглянулись и, не сговариваясь, проговорили. «Подстава!» Через 15 минут я пила чай в гостиной, а мой посетитель пытался удержать в руках крохотную кружечку тонкого фарфора. Да, это было издевательство. Что поделать, я слегка мстительная. А нечего было так бесцеремонно врываться ко мне в дом. Я едва успела открыть дверь, как глава службы безопасности чуть не снес меня с порога собственного дома. С ним же ворвалось десятка-полтора жандармов. Они пронеслись мимо меня и лихо рассредоточились по всему дому. Сам глава стоял посреди моей гостиной, широко расставив ноги и полуприкрыв глаза. Сканировал мое пространство, гад. Нет, определенно предыдущий глава имперской безопасности мне нравился больше. Сидел, страдал в одиночестве, никого не трогал. «Что все это значит, позвольте вас спросить?» «Вы ворвались в частный дом к одинокой леди и устроили... темные боги знают что!» Я активно напирала на Адама Персиваля, но он оставался неумолим. Продолжал молча сканировать магией мой особняк. «Я буду жаловаться!» «Кому?» — наконец отмер мой пришелец. «Его Величеству, конечно!» — ответила я с вызовом. С раздражающим равнодушием глава СБ просто отвернулся. «Имеете право». «И? Объясните, что вы и стая ваших служащих делаете в моем доме?» Закончив сканирование, Адам Персиваль просто кивнул, причем не мне, а, по-видимому, своим мыслям. «Мы ищем шпиона с темного континента. Он проник в ваш особняк, леди Шерри. И, судя по всему, мои люди кого-то нашли». «Шпион? В моем доме? Его нашли?» «Да, леди Шерри». Глава оказался рядом со мной и, приблизив свое лицо к моему, угрожающе проговорил. «На допросе мы выясним, насколько вы к этому причастны. Мадам».